Глава 13. По дороге в мотель не скучали. Очень лирично выла собачка, и Ева, бесконечно углубляясь в круговерть мелочей, передавала подругам разговор с Риткой-соседкой. На общение с ней у Евы ушло не больше минуты, а на смакование подробностей – полтора часа. Именно столько понадобилось, чтобы добраться до злополучной придорожной гостиницы «Стильный мотель». В безвкусном названии явно прослеживалась заскорузлая тоска русской души по заморскому шику и роскоши. Ну да бог с ней, с этой тоской. Вернемся к нашим событиям. Из автомобиля Евдокия с Ириной вышли, щедро напичканные новостями. Благодаря Еве знали все. Начиная от биографии самой Ритки-соседки, по иронии судьбы, работавшей администратором в том же мотеле, и кончая разводом ее третьего мужа, который после Ритки женился на худой балерине, отсудившей у него жирный кусок, дачу с машиной да мебельный гарнитур. И гарнитур, и дача с машиной, и балерина, и Риткин бессовестный муж, разумеется, горю Майки отношения не имели. Как и сама Ритка. Но никого это не волновало. Повесть Евы была выслушана предельно внимательно и воспринята положительно. Никаких отвлеченных вопросов, и это странно, ни у кого из подруг не возникло. Лишь переступая порог мотеля, Евдокия учуяла отсутствие логики и осведомилась у Евы. «А откуда соседка узнала, что ты у Ирины?» «И в самом деле, откуда она узнала?» Озадачилась Ева и бросилась звонить Ритке на мобильный. «Что ты делаешь?» – поразилась Ирина. «Мы же в мотеле. Ритка работает здесь. Сейчас у нее вживую и спросишь». «Ага, пока мы ее найдем, пока то да сё», – ответила Ева и, прижав трубку к уху, зажужжала, словно пчела. Ирина безнадежно махнула рукой. «Неисправимая. И это культурная женщина, пианистка. Пойду Майку искать. Дуся, оставь пса на улице», – охотя приказала она, оглянувшись на Евдокию. «Что ты дрянь тут на руках все таскаешь? Того и гляди, погонят тебя отсюда с заразой и правильно сделают». Евдокия послушно открыла дверь, выпустила собаку во двор и растерянно остановилась, выбирая, кому из подруг примкнуть. Она уже собралась было увязаться за стремительно шагающей по коридору Ириной, но Ева перехватила ее. «Дуська, здесь что-то не так!» – прошипела она, цепко хватая подругу за руку. «Что не так?» «Ритка не мне, а Ирке звонила!» «Не может быть!» И Ева, сокрушенно качая лохматой своей головой, заключила. «В этой жизни все может быть! Ладно, пошли, я узнала!» Майка пускает сопли в кулак в пятом номере. И она потащила растерянную Евдокию по коридору. Когда подруги вошли в номер, Майка рыдала уже на плече у Ирины. И, несмотря на страшное горе, изумлялась в нескольких направлениях. И интересовали ее целых три вещи. «Как вы меня нашли? Откуда узнали? И зачем приперлись?» Но едва Ева переступила порог, Майка вскочила и завизжала. «Увезите меня отсюда! Увезите немедленно!» Подруги прыти такой не оценили. Не за этим они ехали на край света, чтобы, не полюбовавшись на труп, отчалить обратно. Всем хотелось подробностей и, по возможности, зрелищ. «Уехать всегда успеем», – не снимая заготовленной скорби с лица, строго сказала Ева. «Вводи в курс давай, что здесь произошло? Это маньяк?» Майя растерялась. «С чего ты взяла?» «Как с чего?» «Ритка, администраторша, доложила, что любовника твоего втихую прибили. Так почему я думать должна, что маньяк здесь ни при чем?» «Этот вопрос меня сильно касается. Сами судите», – обратилась Ева к подругам. «Человечество одолело всеобщая импотенция, молодеющая на глазах. От этой беды мужичье подалось голубые. Тех, которые уцелели, отправили на войну. Бабам остались жалкие крохи, негодные ни туда, ни сюда. И теперь выясняется, что и эти остатки истребляет маньяк. Меня это очень волнует». «Да-да, меня это тоже волнует», – согласилась Ирина. «И меня», – пискнула Евдокия, старательно загоняя внутрь очень плохое предчувствие. «Значит, можно делать маньяку заказы», – продолжила свою мысль Ева и против всех правил заржала. «Ха-ха, у меня штук 5 кандидатов найдется, не считая Дуськиного Боба. Непочатый край маньяку работы». «Маньяк здесь ни при чем! Любовника не у убили!» – шмыгая носом, сказала Майя. Ева застыла, Евдокия с Ириной тоже. «Так он жив?» – хором спросили они. «Нет, он умер, то есть погиб!» «Ничего не пойму! Руки, что ли, на себя наложил твой любовник?» «А тебя это удивляет?» – спросила Ева. «Как еще он мог поступить после ночи с занудной Майкой? С ней же тоска, с ней же не о чем поговорить. Нормальный человек не может всю ночь только трахаться». «Ночью можно и спать», – резонно вставила Евдокия. Ева, покрутив у виска пальцем, сообщила со знанием дела. «Спать с любовницей неприлично». «Перестаньте», – рассердилась Ирина и обратилась к Майе. «Ты можешь нам рассказать, что здесь стряслось?» «Могу», – отводя глаза, простонала та. «Тогда рассказывай!» – хором взвыли подруги. И Майя начала свой рассказ. «Сначала все было хорошо!» «Пока вы трахались!» – вставила Ева. «А потом он странно себя повел!» – продолжила Майя. «Вернулся из душа! Мы немного с ним поболтали и...» «О чем?» – спросила Ирина. «О чем вы болтали? Это может быть важно!» Майя прикусила губу и нахмурилась. «Об этой, как ее? О политике!» «А конкретней?» «О дефлорации прав человека!» Ева, смачно хлопнув себя поляшком, сей же миг восхитилась. «А у нее одно на уме! Шопен ты мой ненаглядный! Вспомнила бабка, как девкой была! Тебе 35, какая тут, блин, дефлорация! Откуда она у тебя взялась, Шопен ты мой безразмерный?» «А при чем здесь я?» – растерялась Майя. «Мы о правах человека с ним говорили!» «Дефлорация? Это лишение девственности», – пояснила Ирина. «Он что, в этом ключе говорил о правах человека?» «А что, очень образно», – одобрила Ева. «Хотела бы я взглянуть на любовника Майки. Толковый был парень. Такое сказать, дефлорация прав человека. Прям взяла бы его и расцеловала». Евдокия удивленно спросила. «Ты любишь трупы?» «Прекратите», – возмутилась Ирина. «Кого вы слушаете? Ясно же, что о декларации прав человека шла у них речь!» «Да-да!» – подтвердила Майя. «Он о декларации мне говорил! Я его слушала очень внимательно, а потом что-то ляпнула!» «Что?» – спросила Ирина. Майя пожала плечами. «Уже не помню сама!» «Ха-ха, что-нибудь умное наверняка!» – заржала Ева. «Другого тебе не дано! Тоска ты наша, продукт пучини!» «Сама ты доска!» – огрызнулась в ответ Майя. Ирина прикрикнула на подруг. «Хватит валять дурака! Особенно ты, Ева! Хихикать время нашла!» «Майка, а ты продолжай, что было дальше? Ты ляпнула и...» «Он сник и спросил, ты хочешь спать?» «Я удивилась! Спать в два ночи!» «Он обрадовался и сказал, тогда я почитаю!» Ева пришла в восторг. «Ну что я вам говорила?» «Все было хорошо, пока ента делали, а как наступило время им о высоком потолковать, а тут ему и облом. С Майкой-то не потолкуешь, образование у нее на нуле». «А ты, конечно, сразу биографию Моцарта ему рассказала бы», – скептически заметила Ирина. «Почему Моцарта?» – обиделась Ева. «Я бы про Баха ему забабахала. Знаешь, каким он развратником был? Любовник и глазом моргнуть не успел бы, как улетела бы ночь». «Майка же тормоз! Она до сих пор верит, что город Гомель – это столица геев!» Евдокия хихикнула, Ирина же разозлилась. «Ева! Ева! Немедленно прекрати!» – закричала она. «Откуда такой цинизм? У подруги горе, а ты измываешься!» «Лапочка, продолжай! Что было дальше?» Уже нежно обратилась она к Майе, отчего та попятилась и побледнела, но продолжила. «Он книжку достал, одел очки и начал читать». «Очки надевают», – вставила Ева и спросила. «Какую?» Майя растерялась. «Чё какую?» «Какую книжку читал твой покойный хахаль? Сберегательную?» «Разве это имеет значение?» – удивилась Ирина. «Имеет», – заверила Ева. «Должны же мы знать его уровень. Какую книжку читал он? Хоть здесь ты в курсе, надеюсь?» Майя закатила глаза и зашевелила губами, из чего всем стало ясно, что она напряженно думает. «Забыла!» – призналась она. «Знаю только, что связано с гомами. «Ну, что я вам говорила?» – обрадовалась Ева. «Лайку трахнул и про геев читал». «Да нет!» – рассердилась Майя и, вытирая слезы, горестно пояснила. «Фамилия автора такая связана с гомами!» Она принялась гадать. «Может, Гомелев?» Бедняжка зашла в тупик. «Гумилев!» – восхитилась Евдокия. Майя отмахнулась. «Да нет, Гумилева я знаю, он был мужем Ахматовой!» «Вы только посмотрите, какой прогресс!» – поразилась Ева. «Умнеет прямо на глазах!» «Девочки, это Гомер!» – упавшим голосом сообщила Ирина и пояснила. «Мой зая, если что-то подобное с ним случается, всегда Гомера читает. Илиаду». Ева съязвила. «Ага, что угодно читает, лишь бы не видеть тебя. Раз в год с ним чудо такое приключится под названием секс, вот он и читает, чтобы ты ему кайф с собою не поломала. Зая любит высокое, а у тебя метр с кепкой в прыжке». «Да как ты можешь?» Ирина хотела ее пристыдить, но не успела. «Точно, Гомер!» Воскликнула Майя и зарыдала. «Он Гомера долго читал, а потом сказал, пойду покурю. Вышел на улицу и не вернулся». Подруги переглянулись. «А может, он рванул домой от тоски?» – предположила Ева. Майя прикрыла лицо руками и сообщила. «Он там, в карьере лежит. Точнее, уже не лежит. Его уже вытащили и увезли». «Куда?» – бледнее спросила Ирина. Майя всхлипнула. «В морг! Умоляю, простите меня!» Вдруг завопила она. «Я не знала! Я не хотела!» Все растерялись, а Ева расстроилась. «Жалость какая! Увезли в морг Ромео! Мы что же его не увидим, экс-любовника твоего?» Евдокия тяжко вздохнула. «Только в гробу!» Дальнейшее вызвало шок. Ирина ни с того ни с сего вдруг схватилась за голову и с воплем «О, Боже!» выметнулась из номера. «Что это с ней?» – удивилась Ева. «С ума, что ли, баба сошла?» Евдокия все поняла. Словно окаменев, она ничего сказать не могла. На стул только указала взглядом. «Ну, вы даете!» – опешила Ева и изумленно повела глазами в указанном направлении. И увидела галстук, висящий на спинке стула. «Ну и что?» – спросила она. «Этот галстук в прошлом году Ирина купила Зае!» – прошептала Евдокия и, испуганно прикрывая ладошкой рот, пояснила. «На выставке! Эксклюзив! Таких всего два на свете!» Ева, напротив, свой рот распахнула и тупо посмотрела на Майю. «Там Зая лежит?» – наконец спросила она. «Зая, что ли, в карьере?» Майя поежилась и ответила. «Уже нет, уже не лежит. Он уже в морге». Наступило молчание. Длительное. Наконец, нервы Майи не выдержали, она завопила. «Да! Что уставились на меня? Да! Это Иркин муж! Да, это Зиновий! Я трахалась с Заем! А тогда я знаю, отчего бедняга погиб!» Хлопнула себя поляшком Ева. Это было так неожиданно, что никто не удивился. И Майя, и Евдокия лишь одновременно спросили. «А чего?» «У него лопнул член. Ирка коньком его накормила, и он ускакал к Майке. А Майка зарядила нашего импотента новой порцией конька. Троекратной. Кто же выдержит дозу такую? Зая не жеребец, он всего лишь жеребчик. Зая конька наглотался и с места в карьер. Сердце его не выдержало, вот он, начитавшись Гомера, замертво в карьер и упал. Вот и вся ваша коррида!» Евдокия ужаснулась цинизму подруги. «Евка, что ты болтаешь? Человек умер. Неужели тебе Заю не жаль?» «Заю!» – истерично заржала Ева. «Заю! Ха-ха! С чего я Заю должна жалеть? Может, и Майку еще пожалеть посоветуешь? Вагнер ты мой ненаглядный! Нет уж дудки! Кого мне жаль, так это Ирину! Хотя...» Подумав, добавила она. «Ирка поплачет денек, а потом вздохнет с облегчением. Этот зая подлюжный всю кровь ее выпил. Ирка похожа уже на скелет, что тот лист, разумеется, Ференц». «Это да!» Промямлила Евдокия и с укором посмотрела на Майю. «Маюсик, как ты могла?» Та покраснела и пожала плечами. «Сама не знаю, как получилось!» «Вот именно!» – негодуя воскликнула Ева. «Как ты могла отбить у лучшей подруги последнего импотента, коварная ты, Сальери?» «Да импотент он!» – взвизгнула Майя. «Ты слышишь, сучка? Зая не импотент!» Евдокия трезво рассудила. «Уже опять импотент, раз он в морге». «Нет, видели эту отраву? Я же еще и сучка!» – обиделась Ева. «Дать бы тебе промеж твоих глаз чужих мужей, совратительница!» Она замахнулась, но Майя не дрогнула. «Дай мне! Дай!» – завизжала она. Евдокия, повиснув на руке у Евы, взмолилась. «Не трогай ее, Евусик, у нее же истерика!» Словно по команде, Майя заревела, завыла и лихо завалилась на пол. «Я не виновата! Не виноватая я!» – вопила она, энергично катаясь по комнате. «Он сам! Он совращал меня на каждом шагу!» Евдокия испуганно смотрела на подругу и всхлипывала, не зная, что предпринять. Ева же спокойно развивала старую тему. «Нет, ну надо же!» – удивилась она. «Зая не импотент оказался. Хуже даже. Ненасытной Майке кориду устраивал Зая. Дуська, эта выдра про кориду тебе рассказывала?» Евдокия, хлюпая носом, кивнула. «Ага». «А про то, что он любви-каскадер и десантник, что на бабу идет, как на врага?» «И про это тоже». «Ты и Ирке про это рассказывала?» С изумлением обратилась Ева к Майе и прикрикнула. «Хватит орать!» Майя послушалась и замолчала так же мгновенно, как и начала. «Ирке я ничего не рассказывала!» Медленно поднимаясь с пола, простонала она. «Нет, ну это наглость!» Воскликнула Ева и констатировала. «Майка, ты сволочь! Ирка-то раньше других об этом знать должна была!» Евдокия пришла в ужас. «Зачем это Ирке знать?» «Ну вы дурные, штраусы мои дорогие! Разве можно от Ирки радость такую скрывать? Ну надо же!» Опять восхитилась Ева. «Зая ей импотент! Он даже кориду устраивал!» «Перед смертью!» Вставила Евдокия и залилась слезами. «Поплачь, поплачь!» Одобрила Ева. «Это полезно!» «Нет, ну и Зая!» Еще раз восхитилась она. «Между прочим, я всегда знала, что он помешан на сексе. Я подозревала, что он не импотент. А жаль, умер наш половой гигант. А то и я бы попробовала, что там за корида такая у него. Кстати, мысль у меня была. Дуська, ты помнишь, Ирка все жаловалась?» «Ирка все время жалуется, всего не упомнишь!» Заливаясь слезами, промямлила Евдокия. «Да я не про то!» – поморщилась Ева. «Я про то, как Ирка на Заю из-за шампуня ругалась. Помнишь, она нам рассказывала? С этими мужиками глаз да глаз. Мой прочитал на этикетке «Шампунь, увеличивающий объем». Не успела я отвернуться, а он уже моим шампунем член свой моет!» – плакалась Ирка. «Ты слышала, Дуся? Моет свой распутный член, значит, хочет его увеличить. А зачем импотенту увеличивать член?» – спросила Ева и тут же сама дала ответ. «Для этой подлой заразы!» «Отстань от меня!» – взвизгнула Майя. «Зачем ты эту пургу метешь?» «Ша!» – осадила подругу Ева. «Она еще голос тут подает. Рехнуться можно. Раньше меня разведать успела, где потенции залежи. И главное, чего бы мне дури еще тогда не задуматься. Ведь явно на сексе был помешан мужик. Слышь, Дуська, ты бы член свой шампунем мыть стала?» «Ой, кого я спрашиваю?» Спохватилась она. «Девочки, мы все сошли с ума!» Ужаснулась Евдокия. «Почему мы тут сидим?» «А что нам делать?» Опешила Ева. «Ирка где?» «Сто пудов, Ирка в обмороке!» Захныкала Майя. Cause I start to panic when the feelings get too familiar.